Владыка посмотрел на бояр и увидел в глазах их испуг. «Мое последнее слово отдайте мужикам Божьего», — твердо продолжал он. «Пусть казнят по приговору. Да смотри, боярин», — обратился он к Борецкому, — «торопись». В последних словах владыки бояре почувствовали угрозу. Ефимий снова закрыл глаза и упал на подушки. Теперь владыка был уверен в победе. Не открывая глаз, он позвал Феодора. «Пусть уйдут все», — сказал Ефимий. Покой сразу опустели. В широких сенях Софийского дома Борецкого ожидали вооруженные люди. «Боярин!» — испуганно зашептал один из них, подойдя вплотную к Борецкому. «Вечные мужики твою дружину ломают!» «Боярин Арбузьев на мосту бьется, вечники на лодках плывут, хотят нашим в спину ударить, дружинники, кто слаб духом, по дворам прятаться начали, говорят, за бояр нам свои головы терять немочно». «Боярин Арбузьев просит, пусть владыка с попами и к мятежникам крестным ходом идет, а то, говорит, плохо будет». Всех бояр грозится мужичо извести. Борецкий побледнел. Заскрипев зубами и не сказав ни слова, он круто повернулся и почти бегом возвратился к владыке. Бой на мосту продолжался с неослабевающей яростью. Убитых и раненых было много, сотни трупов горожане сбросили в Волхов, и они тут же тонули, отягощенные доспехами. А на торговую сторону народ все прибывал и прибывал. Всю ночь на каменных башнях, созывая народ, горели костры. Через крепостные ворота окольного города, стекаясь к Ярославову дворищу, непрерывным потоком шли жители ближних и дальних посадов. К полудню у моста появились суда новгородских рыбников, промышлявших на озере Ильмень. Несмотря на хорошо вооруженные отряды бронников Борецкого и Арбузьева, многочисленную челядь других бояр, ремесленники и черный люд, сметая все на своем пути, рвались вперед. Вот и рыбники стали помогать восставшим. На своих судах они перевозили народ через Волхов. Боясь ударов в спину, боярская конница помчалась к перевозу, еще больше ослабив защиту у моста. Положение бояр стало безнадежным. Вдруг разом ударили колокола в детинце. Под торжественный звон из ворот вышел новгородский владыка в полном облачении. Рядом с ним выступали Юрьевский архимандрит и игумен Антониевского монастыря. Ефимий был бледен и едва двигался, лоб его был мокр от обильно выступившего пота, а руки едва держали массивный золотой крест. За владыкой шло крестным ходом новгородское духовенство с иконами и выносными крестами. Благословляя народ на все стороны, владыка взошел на мост в самую гущу разъяренной толпы. В народе раздался ропот, из уст в уста переходила весть. «Владыка на мосту! Владыка! Попы крестным ходом идут! Владыка милостивый! Владыка! Владыка!» «Остановитесь, миленькие!» — раздался чей-то звонкий голос. «Образ святой Софии несут! Остановитесь!» Свалка стала стихать. Вечные мужики при приближении владыки теснились, освобождая Ефимию место. В какой-то миг его окружила толпа окровавленных, разгоряченных битвой людей. «По что пришел владыка?» — грозно спросил здоровенный мужик, опустив на землю огромный двуручный меч. «Мы за правду стоим, за старину, не мешай нам, уйди!» Детина смахнул ладонью кровь со лба и, низко опустив голову, словно обезумевший бык, двинулся было вперед. «Бояре, супротив своих братьев, войско держат!» — выступил из толпы Афанасий Сырков. «Сами суд творят, немочно нам, владыка, назад поворачивать!» К Ефимию бросились несколько женок, бок о бок сражавшихся со своими мужьями. «Уйди, владыка, биться будем, от бояр жизни нет!» «По что, бояре, наши дома пожгли? Голодные мы!» Архимандрит Варлаам, известный в городе своим густым голосом и богатырской силой, протискался вперед и зычно крикнул в толпу: «Слушайте, мужи новгородские! Владыка велит прекратить побоище! Неугодное Богу дело творите! Брат на брата идет! Кровь христианскую на нашу святую землю льете!»